что мать не бьешь? Че делаешь? Что получишь несчастье? Че делаешь? Я захую, блядь, со второй школы варюга. Звони своему другу. Позвал Космодемьянская 6. Там друг тебе, Витя Бандюга. Витя Бандюга. Он мать не бьет. Че делаешь? И ты вместе с ним. Как? В подвале Космодемьянская 6. Как дела? Выеби, блядь, его мать. Че делаешь-то? Он на золотом работает. У него денег до хуя. Денег воровится, он так видит. А че? 10-20 лет он нихуя не работает. Че делаешь сейчас? Вместе с тобой ворую. Как дела-то у тебя? С тобой вместе ворую. О, возле моста старого. Что за парень с бродягой? Вор бродяга! Куда свою нахуй? Вместе с матерью. А я? Я пизду закрывать, я хуя турбили. За что? Вы неправильно набрали.